сказать, что она не кокетничала, было бы уж слишком прямолинейно. Мы беседовали, как могли бы беседовать ангелы, не сквозь мутное стекло, а лицом к лицу. И все же, нет, говорить о том, что я играл роль, тоже было бы варварством. Меня жгла моя тайна. Лаская Джулиан глазами и мысленно обладая ею, улыбаясь в ответ на ее открытый внимательный взгляд со страстью и нежностью, о которых она и не догадывалась, я чувствовал, что вот-вот упаду без сознания, быть может, даже умру от грандиозности того, что я знал, а она не знала. «Брэдли, мне кажется, мы качаемся». «Вряд ли. По-моему, от ветра башня действительно слегка качается, но сегодня ветра нет. Но, может быть, тут наверху ветер? Что ж, может быть. Да, пожалуй, мы качаемся». Что я мог сказать? Все и правда качалось. Разумеется, я только делал вид, что ем. Я почти не пил вина. Спиртное представлялось мне совершенно неуместным. Я был пьян любовью. Джулиан, наоборот, пила и ела очень много и хвалила все подряд. Мы обсуждали вид с башни, колледж, школу и корь, говорили о том, когда можно определить, поэт ты уже или нет, о том, когда пишется роман, а когда пьеса. Никогда еще я не разговаривал ни с кем так свободно. О, блаженная невесомость, блаженный космос! Брэдли, до меня не дошло, что ты наговорил тогда про Гамлета. Забудь это. Все высокопарные рассуждения о Шекспире ни к чему не ведут. И не потому, что он так божествен, а потому, что он так человечен. Даже в гениальном искусстве никто ничего не может понять. Значит, критики дураки? Теории не нужны. Просто нужно уметь любить эти вещи как можно сильнее. Так как ты сейчас стараешься полюбить все, что пишет отец. Нет, тут особый случай. Я был к нему несправедлив. В его вещах большое жизнелюбие, и он умеет строить сюжет. Уметь построить сюжет — это тоже искусство. Закручивает он здорово, но все это мертвечина. Так молода и так черства душой. Шекспир, Король Лир. Акт 1, сцена 1. Так молода, милорд, и прямодушна, там же. Я чуть не свалился со стула. И еще я подумал, если я был в состоянии думать, что, пожалуй, она права. Но в этот вечер мне не хотелось говорить ничего неприятного. Я уже понял, что скоро должен буду с ней расстаться. И теперь ломал себе голову, поцеловать ли мне ее на прощание, и если да, то как? У нас не было заведено целоваться, даже когда она была маленькая. Короче, я еще никогда ее не целовал, никогда. И вот сегодня, может быть, поцелую. «Брэдли, ты не слушаешь?» Она то и дело называла меня по имени. Я же не мог произнести ее имя. У нее не было имени. «Прости, дорогая, что ты сказала?» Я будто невзначай вставлял нежные обращения. Вполне безопасно. «Разве она что-нибудь заметит?» «Конечно, нет. А мне было приятно». «Как по-твоему, мне нужно прочитать Витгенштейна?» Мне так хотелось поцеловать ее в лифте, когда мы будем спускаться. Если нам посчастливится оказаться вдвоем в этом временном любовном гнездышке. Но об этом нечего было и думать. Никоим образом нельзя выдать свое чувство. Со свойственным молодости, чарующим эгоизмом и любовью к внезапным решениям, она спокойно приняла как должное, что мне вдруг захотелось пообедать на башне почтамта. И раз она случайно позвонила, я случайно пригласил ее с собой. «Нет, не советую. Думаешь, он для меня слишком трудный?» «Да». «Думаешь, я ничего не пойму?» «Да». «Он никогда не думал о тебе». «Что?» «Неважно. Это опять цитата». «Мы сегодня так и сыплем цитатами»,